Глава 23. Михаил все же отвел глаза. Не смог выдержать прямой и внимательный взгляд цесаревича. Чтобы отвлечься, он пригубил кофе, и глаза его округлились. Холодный. «А вы подогрейте его, Михаил Арсеньевич», — чуть улыбнулся Александр. Его кофе и кофе Ирины Григорьевны были в полном порядке. «Так я еще не делал», — признался Михаил. Он ничего не скрывал от будущего императора. Да и зачем? Феофан Ильич – удивительный человек, и так все выяснил. Когда он рассказывал Ирине Григорьевне то, что ему удалось узнать о нем, Михаиле, та только диву давалась. Как? Откуда? Однако Феофан Ильич не пожелал выдавать свои источники, обронил лишь, что умеет делать правильные выводы из тех сведений, что у него есть. Таким образом, Ирина Григорьевна и поняла, что большая часть того, что он ей говорил, всего лишь его догадки. Догадки, оказавшиеся правдой. «А вы попробуйте, Михаил Арсеньевич». «Я не могу», — покачал он головой. «Отчего же?» Брови цесаревича слегка приподнялись. «Боюсь, что могу вам как-то навредить». Ирина Григорьевна предостерегающе на него посмотрела. У цесаревича же его слова вызвали добродушный смех. «Михаил Арсеньевич, вы, кажется, позабыли, почему мы были и остаемся императорской семьей». Михаил тут же смутился, поняв всю глупость собственных слов. Как он мог забыть, что перед ним один из сильнейших колдунов не только империи, но и вообще всего мира? Нигде больше никому не удавалось оставить у себя три магии и пользоваться ими одинаково хорошо. Неудивительно, что к царевне Елизавете все настойчивее и настойчивее присылали сватов. Об этом вся Москва судачила. К тому же рядом сидела Ирина Григорьевна. Если что, она вполне может превратить непутевого огненного колдуна в земляную лепешку. «Прошу прощения, ваше императорское высочество», — кивнул Михаил. Руки его дрожали, но он сумел с собой совладать. До сих пор настолько сложных заданий он не выполнял. Одно дело — выпустить из себя огонь и совсем другое — что-то нагреть. Пламя рвалось наружу. Удерживать его было совсем нелегко. «Эта чашка дорога мне как память», — добавил Александр, вновь проникнув в голову к огненному гостю. «Не оставь на ней пятен». Михаил стиснул зубы от напряжения. Задачку ему задали повышенной сложности. О том, что будет, если ничего не получится, он старался не думать. Полностью сосредоточившись на задании, он прислушался к себе, направил немного, совсем чуточку пламени в ладони и следил за тем, чтобы оно не просочилось сквозь его кожу. Очень медленно тонкий фарфор начал нагреваться, а вместе с тем и остывший кофе, будь он неладен. И вскоре над его поверхностью появился еле заметный дымок. Чашка при этом не пострадала. «Ты молодец, ты справился. Насчет чашки я пошутил». Вслух же цесаревич произнес: «Я впечатлен, Михаил Арсеньевич, действительно впечатлен». Ирина Григорьевна, на время забывшая, как дышать, шумно вдохнула и выдохнула. Кофе ее тоже благополучно остыл, но она и пикнуть не посмела о том, что предпочла бы горячей. Не хватало еще, чтобы Михаила снова заставили проделать тот же номер с чашкой. Вон у бедолаги от натуги капля пота потекла от виска по щеке и упала на одежду. Сам Михаил, судя по всему, не обратил на нее внимания, но оно и понятно. Ирина Григорьевна испытала такую гордость за него, как если бы сама была причастна к его успехам. Но ведь так и было, так что она могла по праву гордиться и собой. Цесаревич протянул руку раскрытой ладонью вверх. Михаил сразу догадался, что от него требуется, и протянул чашку так, чтобы ее было удобно взять за ручку. «Благодарю, Михаил Арсеньевич», — кивнул Александр. «Вы же не против, если я выпью ваш кофе? Очень уж любопытно, не поменялся ли вкус? Не беспокойтесь, Михаил Арсеньевич, вам принесут другой». С куда большим удовольствием он бы сейчас выпил обычной студеной воды. «Ваше императорское высочество, я совсем не против, но...» Ирина Григорьевна мученически взглянула на свою все еще полную чашку и прикусила губу, чтобы не поморщиться. «Но почему именно кофе – любимый напиток будущего императора? Чем ему чай не угодил?» «Но...» – Александр выгнул бровь. «Давайте все же я попробую. Вдруг что-то пошло не так?» Цесаревич хмыкнул и сделал глоток. «Недурно, весьма недурно. Свежесваренный, правда, вкуснее. Подогревать остывший кофе – кощунство». Он повернул голову к гостье. «Ирина Григорьевна, еще чашечку?» «Нет, ваше императорское высочество, благодарю, мне достаточно». Михаил с сочувствием на нее посмотрел, но помочь он ей все равно ничем не смог бы. «Ирина Григорьевна», — продолжил Александр, «я слышал, что вас наука интересует. Здесь, дальше на этаже, личная библиотека моей матери. Там есть редкие книги, некоторых даже в столице не сыщешь. Не желаете заглянуть? Феофан Ильич вас с радостью туда проводит». Глаза колдуньи вспыхнули ярчайшим огнем, но тут же потухли. Не оставлять же Михаила наедине с сильнейшим. Она не стала бы добавлять «с одним из», не сомневалась, что цесаревич и есть самый колдуном. И ладно бы только с колдуном, но ведь еще и императорским наследником. Но соблазн был так велик. Императрица Софья славилась своей любовью к наукам, включая и магические. И не было сомнений, что в ее запасах можно найти редчайшие работы. «Ваше императорское высочество», — начала было Ирина Григорьевна, но поймала на себе взгляд подопечного. Михаил улыбнулся ей ободряюще, мол, «не волнуйтесь, все со мной будет в порядке». «Я с удовольствием принимаю ваше предложение». Феофан Ильич мгновенно появился в кабинете, словно подслушивал и точно знал, что делать. «Можете не торопиться, Ирина Григорьевна». Цесаревич поднялся, и Михаил последовал его примеру. «У нас с Михаилом Арсеньевичем будет долгий разговор. Если вам что-нибудь понадобится, скажите кому-нибудь из слуг, и вам обязательно это доставят». Без Ирины Григорьевны рядом Михаил чувствовал себя неуверенно. Кто он, а кто прямо перед ним? И все же цесаревич смотрел на него, простого смертного без роду и племени, весьма заинтересованно. На мгновение Михаил совершенно позабыл о том, что и сам не так уж прост, да и не всякий удостаивается личной встречи со столь важной особой. «Не стоит меня так бояться», — усмехнулся Александр. «Только если ты никому не рассказал о том, что можешь общаться со мной мысленно». «Я никому ничего не рассказывал». Михаил вмиг пришел в себя. Ему и в голову никогда бы не пришло признаться в том, что он слышит голоса, не говоря уже о невидимом для всех цесаревиче. «Рад это слышать», — улыбнулся Александр. Всем своим видом он показывал, что нисколько не сомневался в том, что Михаил и словом не обмолвился о том, что происходило на Хитровке, о том, что никому не было положено знать. «Мы можем без помех говорить вслух», — продолжил цесаревич. «Нас никто не подслушает, можете быть уверены, Михаил Арсеньевич». «Но почему? Почему я обращаюсь к вам сейчас на «вы», а там на «ты»?» — опередил его Александр и получил утвердительный кивок. «Честно говоря», — хмыкнул он, — «я и сам не знаю, так уж получилось. Я настолько удивился, что вы не только меня смогли увидеть, но еще и услышали. И ответили. Уж не знаю, но оно само как-то вырвалось. Вы знаете, до сих пор я так общаться мог только с одним человеком, но его, к сожалению, уже нет в живых». Михаил не стал допытываться, кого он имел в виду, но, если не ошибся, он заметил затаившуюся тоску в глазах цесаревича. Такая же тоска пряталась и в нем самом. Пусть родную мать он видел лишь единожды, да и то во сне. А ее императорское высочество, Михаил предположил, что и у нее наверняка имелись такие же способности, как у брата. В конце концов, у них одни и те же родители. Елизавета, на губах Александра появилась немного грустная улыбка. Нет, к сожалению, я остался такой один. Или улыбка из печальной превратилась в хитрую. Или я такой не один. Я не знаю, ваше императорское высочество. Михаилу скрывать было нечего, да и посмел бы ли он. Человек перед ним запросто мог забраться в его голову, и кто знает, на что еще он был способен. Со мной раньше такого не было, только с вами я могу общаться вот так. Он ткнул указательным пальцем себе в висок. Попробуйте заговорить со мной в мыслях. Вот так? Михаилу не потребовалось прилагать никаких усилий. Он всего лишь заговорил с цесаревичем так, как сделал бы это при помощи губ. Однако они нисколько не дрогнули. Да, все правильно. Любопытно, почему так происходит? Михаил решился задать вопрос, волновавший его сейчас больше остальных. Хотел бы и я знать. Михаилу показалось, что цесаревич что-то предполагает, но делиться соображениями тот определенно не спешил. Что ж, придется до поры до времени отложить этот вопрос. Разберемся с этим позднее, Михаил Арсеньевич, прервал его мысли Александр. А пока у меня к вам дело. Вы же не думаете, что я только по доброте душевной предлагаю вам тренироваться в моем личном тренировочном зале? Михаил действительно так не думал, но скорее потому, что вообще не понимал, что именно от него нужно цесаревичу. «Ваше императорское высочество», — обозначил он то, что готов его слушать внимательно. Александр прикрыл глаза, чуть склонил голову на бок и снова их открыл. «Как думаете, почему я провел бои на Хитровской площади?» «Что?» Вопрос застал Михаила врасплох. «Наверное, народ потешить?» Он вспомнил, как Петр Алексеевич вместе с другими князьями обсуждали что-то очень важное в большом доме. Далекий от политики Михаил слабо себе представлял, о чем могла идти речь. «Показать силу?» «И это тоже», — подтвердил цесаревич. «Да, Михаил Арсеньевич, я хотел, чтобы те, кто должен, увидели, на что способны колдуны, поддерживающие меня. А заодно я хотел понаблюдать и за ними со стороны. Кто бы мог подумать, что я, помимо всего прочего, встречу вас, человека, способного меня видеть, когда я скрываюсь, и слышать меня, когда я молчу. Но этого оказалось мало. Вы еще и огненный колдун. Кто бы знал?» Александр замолчал и улыбнулся каким-то своим мыслям, но Михаила в них посвящать не стал. «В любом случае, Михаил Арсеньевич, мне нужна ваша помощь». «Моя? Но чем я могу вам помочь?» «Буду с вами честен, Михаил Арсеньевич». Александр помрачнел. «Мое положение императорского наследника не настолько прочно, как многие считают. Я бы сказал...» Он слегка поджал губы. «Оно довольно шатко. У меня слишком много врагов, Михаил Арсеньевич. Слишком много. Иметь поддержку трех княжеских родов теперь недостаточно. Однако, если за моей спиной будет еще стоять огненный колдун...» Цесаревич чуть подался вперед. «Могущественный, сильный огненный колдун, Михаил Арсеньевич, и вы таким обязательно станете. Вы согласны стать на мою сторону? Вы поддержите меня, когда потребуется?» Здесь, сидя в гостиной Воробьевского дворца, один на один с будущим императором, никто не осмелился бы сказать «нет», но Михаил и не смог бы ему отказать. «Конечно, ваше императорское высочество, я готов!» Он всегда восхищался цесаревичем и никогда не предполагал, что когда-нибудь тому понадобится его помощь. Да еще в чем? «Рад это слышать!» Улыбка Александра потеплела. «Давайте тогда обсудим ваши тренировки. Приступим к ним завтра». «Приступим?» – удивился Михаил. «Я буду лично вас тренировать. Считаю, что сильным стать можно только тогда, когда сражаешься с тем, кто сильнее тебя. К тому же, я пока хочу сохранить вашу огненную особенность в тайне. Те, кто уже о ней знают...» Цесаревич выразительно на него посмотрел, показывая, что ему известны все причастные. обязана держать язык за зубами. Государственная тайна. Я ручаюсь за них, ваше императорское высочество». Михаил не на шутку обеспокоился судьбой Арсения и Полины, и особенно его волновала ведунья. Не хватало еще, чтобы она поплатилась за свою доброту к нему. «Вот и славно», — кивнул цесаревич. «Тогда я беру вас к себе на службу. Вашим жалованием займется Феофан Ильич». «Жалованием?» — моргнул Михаил. Он ни разу не вспомнил о деньгах. «Разумеется. А вы же не думаете, что я позволю своему человеку голодать и носить обноски? Не беспокойтесь, Михаил Арсеньевич, вас я точно не обижу, но и вы...» Он придвинулся совсем близко, только стол по-прежнему служил преградой. Михаил, словно околдованный, не мог пошевелиться. «Должны всегда оставаться мне преданным. Иначе слетит не одна голова». «Я понял, ваше императорское высочество, я не подведу вас. Нисколько не сомневаюсь». Вскоре Михаил в сопровождении Феофана Ильича покинул гостиную. Александр же остался один. Уходить он не торопился и в задумчивости откинулся на стуле троне, вытянул вперед руку и, растопырив пальцы, не мигая, уставился на нее. Затем перевернул ладонь, и над ней воспарили три невидимых постороннему глазу шара – воздушный, водный и земляной. Александр медленно вращал рукой и наблюдал за танцем магии, которые уживались в его теле. Шары, равные по размеру и силе, вдруг задрожали и начали становиться то больше, то меньше, но вновь сравняться у них никак не получалось. Сколько бы Александр ни пытался, вновь обрести равновесие не выходило. Шары не поддавались, и в какой-то миг из каждого из трех отделилась крошечная огненная частица. Объединившись, они превратились в постоянно меняющую очертания крупицу пламени. Александр сжал ладонь, и шары мгновенно впитались в его кожу. Последним поддался крошечный огонек. Ужасно захотелось стукнуть кулаком по столу, но цесаревич сдержался. Негоже будущему императору показывать собственную слабость даже наедине с самим собой. В конце концов, этот секрет с ним уже давно. Так зачем злиться? Тем более, что Михаил Морозов принял его предложение. Главное, чтобы он и вправду приложил все усилия, чтобы стать колдуном, превосходящим и Юсуповых, и Вяземских, и Кропоткиных. Ему самому Александр, разумеется, не озвучил столь высокие требования, но он был совершенно в нем уверен, хоть и не мог точно объяснить, почему. Мама называла это чувство, эту слепую убежденность в собственной правоте, их семейным чутьем. Пока в нем Александр еще ни разу не разочаровался, не собирался и сейчас. На Михаила Морозова цесаревич делал основную ставку. Он должен. Он обязан укрепить свое положение. Если недруги прознают, что он, идеальный будущий император, не может, как его предшественники, в равной степени владеть всеми тремя видами магии, случится переворот. А все это огненная частичка. Она мешала уравновесить магии. Ни вода, ни воздух, ни земля не желали соседствовать с огнем. Он не давал им раскрыться в полной мере. Он их подавлял. И все же Александр не мог от него избавиться, сколько бы ни пробовал. Что же до Елизаветы, то ей повезло. Именно она унаследовала способность сохранять магию в полном равенстве и никакого огня. Иначе Александр мог бы общаться с ней мысленно, как это было с матерью. На хитровке он и заподозрил, что может иметь дело с тем, в ком тоже присутствует огонь, но и подумать не мог, что Михаил зайдет настолько далеко, что истребит в себе магию рода и позволит пламени полностью занять свое тело. С таким человеком рядом Александр точно сумеет не только упрочить свое положение, но и хорошенько устрашить врагов. Михаил станет мечом в его руках, огненным мечом. В дверь постучали, и Александр, вынырнув из размышлений, негромко сказал: «Войдите». В гостиную впорхнула Елизавета, принеся с собой солнечную радость, спугнувшую тяжелые думы. «Саша, а что это за молодой человек с Феофаном Ильичем?» «Заинтересовалась?» — усмехнулся Александр. «Это наш друг». «Друг?» Елизавета выгнула бровь точно в такой же манере, что ее брат. «Это что-то новенькое». «Ты даже не представляешь, насколько», —